Так вот, видите, мы не безобразничали и не беззаконничали, а исправляли ошибки судов до полицейских властей, которые придерживались правил слепой Фемиды, предпочитая губить сотни невинных, чем по 201 негодяя. Солдаты наши сами отлично знали, что делают. Они неведомыми путями узнавали, кто что из себя представляет. Они сами говорили нам, что такого-то нужно не довести до тюрьмы. На него есть указания жителей, и точные, и справедливые. И разве мы не правы оказались? Полиция ничего не могла поделать в Баку, а мы все усмирили. Убрали главарей, и тихо стало. Все это нам рассказывал офицер 4-го Кавказского стрелкового полка. В первый же день, как мы снова очутились у бабушки Янкевской. Он нанял большую квартиру около самых казарм, надеясь, что мы опять будем жить у него. Вся милая семья очень огорчилась, узнав, что я на днях уезжаю в кадетский корпус, а Молчанов и Кононов вытянули жребий на перевод в Сибирь, в 6-й восточно-сибирский саперный батальон, стоявший в Березово. «Жаль», — говорили все наши, — «батальон теряет 3 монархистов, это уже много». «Ничего, на наше место приехали из электротехнической школы 2 крепких офицера, Федотьев и Зенилов». «Ну, это, пожалуй, не чистой воды монархисты», — покачала головой бабушка. «Я знаю их. Зениловщик куда ни шло. Ну, а Федотьев тот парень хитрый и знает, как себя и где держать нужно. Он, можно сказать, немного из либералов. Ну, довольно болтать. Пойдем-ка лучше в новый сад играть в лото. Мы без вас вот совсем закисли, хотим проветриться». Всей компанией мы отправились в сад, заняли 2 столика и стали играть. «Барабанни лалки!» — кричал армянин, показывая публике 11. «Туда и сюда!» — когда вынимал 69. И все были довольны, все смеялись с кавказским остротом. Рядом со мной сидел Молчанов. Я уже не видел его 3 недели, так как он получил отпуск еще в лагерях, чтобы обмундироваться для Сибири. Он был теперь мрачен, пил много вина и не играл. Вдруг бабушка подтолкнула меня. Я посмотрел на нее, она указала глазами на Молчанова. Смотрю, он вытащил револьвер и что-то вертит его. — Слушай, Викторин, — сказал ему, — пойдем-ка пройтись. Он медленно встал, и мы вышли из сада. На улице было много народа. — Что это с тобой? Че это ты машиной вздумал играть? — Хочу кончить глупую комедию, — нервно проговорил Молчанов. — Да какую комедию? «Жизнью хочу покончить. Не желаю ехать в Сибирь. Что мне там делать?» Он, видно, был сильно пьян. Я быстро засунул руку в его карман и схватил револьвер. Он стал сопротивляться. «Не скандаль, дружище!» — уговаривал я. «Револьвер все равно не отпущу, а возьму с собой. Если начнешь скандалить, я и при публике не постесняюсь его у тебя отобрать». «Бери, черт с тобой!» — промычал он. Я взял револьвер и преспокойно вернулся в сад. А мой приятель... пошел домой. Я не боялся за него, он не был пьян до потери сознания, а просто немного развезло. В саду бабушка накинулась на меня. Зачем я оставил его одного? Да я отобрал револьвер, вот он. «Ах, это молодежь, прости, Господи!» — заохала бабушка. «На них все эти войны и революции так влияют, что все нервы в тряпки обращаются, а тут что-то дурь в голову влезла». «Какая дурь? Не хочет в Сибирь ехать? Уж мне сказал это. А небось не сказал, почему?» «Нет». «Он, видите ли, вперился по уши в Антонинку. Так втюрился, что не мог сдержать, чтоб не сказать мне. Он хочет просить Анатолия дать ей развод и жениться на ней. Она ему запретила даже думать об этом, а сама жалеет мальчика». «Ну, вы бы высадили из дома его, а то близко жить около предмета страсти не годится». — посоветовал я. — Он парень нервный и может делов натворить. — И я уж так думаю. Да взяла с него слово, что он ничего не сделает. Упаси Боже, узнает Толя, и будет драма. Толя Нинку без ума любит, да еще больной, тоже нервный. Вот, Господи, жизнь-то какая пошла! И старуха всплакнула.